заснеженная тундра. Гляжу я на тебя, человек, короткие ножки, лохмато взъерошенная голова, спрятанные за щетинистые в пятнышках щечки, мясистые ушки. Талия, живот, кривой рот, причудаковатые, слезящиеся и непрерывно следящие через монитор за всем Божьим миром глазки. Заботливо в тепло подоткнутые на диван мирно лапки. Лежит, молчит, никому ничего не говорит. А потом вдруг как вскочит, встревожится, растреножится, ножки с дивана сбросит, скинет теплое тело и айда скорее в вечную мерзлоту бесконечно заснеженной тундры дела великие делать. А как еще иначе?